Глава 10. Я проснулся и очумело помотал головой. Ну ничего себе сон! Такого со мной даже в детстве не было. Я видел всю нашу детдомовскую компанию целиком. Только мы были одноклассниками. И мне снилась годовщина выпуска. Кажется, 10-е. В чем тут необычность? Да в том, что мы оказались ровесниками. Все. И те, кто был старше, и те, кто был младше меня. А еще у каждого из нас были родители, дом, у некоторых даже братья и сестры. И не было никакого детского дома. То есть он был, мы это знали, но его не было. Судя по часам, спал я не слишком долго. Ничего себе, полечил голову. Хотя она, кстати, болеть перестала. Теперь просто готова взорваться от обилия мыслей. А какой испытанный способ успокоиться? Правильно, один из двух. Или кулаком в стену, но это от злости. Или пойти погулять, желательно подольше и без цели, куда ноги понесут. Время к вечеру, но про комендантский час мне никто ничего не говорил. Значит, поброжу по городу. Занятно, но комендантского часа действительно нет. И никаких особых документов на нахождение вблизи от штаба фронта тоже. Обычные патрули, обычные проверки. Трижды меня тормозил патруль и после проверки документов отпускал. Особо на окружающие улицы я не смотрел. Думал. Даже честь отдавал на автомате, просто реагируя на военную форму встречного. Когда совсем стемнело, решил вернуться к временному месту обитания. Шел не по старому маршруту, а просто в нужном направлении. И каким-то образом вышел к госпиталю. Принадлежность данного учреждения к медицине ощущалась в воздухе, резко пахнула медикаментами. Судя по стоящим рядом машинам, привезли партию раненых. Все это отмечалось где-то на краю сознания, и вдруг... «Поймите, товарищ сержант, мне срочно нужно попасть к генералу армии Тюленеву. Дело не терпит отлагательств. И назовите, наконец, дату. Я прошу об этом уже 4-й раз». «Все». Приплыли. Похоже, от долгих и бесплодных рассуждений у меня едет крыша. Потому как это голос Мишки и его же дурацкая манера обращения. Эдакий «профессор-офицер» обращается на «вы», фразы строит как гражданский, но с командными интонациями. Его реконструкторы всегда подначивали по этому поводу. А человек, скрытый от меня машиной и сумерками, продолжал. «Я же вам объяснил. Мои документы — фальшивка, и я не совсем точно представляю, как сюда попал. Но мне необходимо доставить командующему ценные сведения». Так, час от часу не легче. Он еще и заявил, что находится вблизи штаба фронта с поддельными документами. Узнаю друга. А невидимый мне сержант приказал. «Молчать. Сейчас доставим в контрразведку, а там с тобой разберутся». «Все, сейчас начнется. Мишка на уставе просто поведен. Сержанту мало не покажется». «Товарищ сержант, что вы себе позволяете?» «Да, у меня на руках удостоверение на другую фамилию, но я офицер запаса. Будьте любезны обращаться ко мне на «вы» и отвечать на вопросы старшего по званию». «Да, вот чем историк отличается от военного. Он думает, что находится на кафедре, хотя на самом деле сидит по самые уши. Но пора вмешаться, иначе Мишка точно схлопочет. А что и как, выясним потом». Я сделал 3 шага и вышел из-за машины. Мишка в форме лейтенанта стоял ко мне спиной. Позади него тоже спинами ко мне стояли 2 солдат с карабинами в руках. На рукавах у них были белые повязки с красным крестом. А лицом ко мне стоял сержант с рукой на перевязи и с ППШ на плече. Вот к нему я и обратился. «Сержант, что происходит?» Сержант дернул головой и слегка выпрямился. Мишка попытался повернуться, но был остановлен одним из солдат. «Шпиона задержали, товарищ лейтенант. Пробрался в госпиталь и стал вопросы задавать. Я 2 бойцов прихватил и задержал. Ведем в контрразведку». «Ясно. Где находится отделение СМЕРШа, знаете?» «Никак нет. Собирался у патруля уточнить». «Понятно. В госпитале телефонная связь имеется?» «Так точно. Тогда слушай приказ. Ждите здесь. Я пойду к начальнику госпиталя и вызову представителей контрразведки сюда. Нечего с подозреваемым по ночному городу бродить. Понятно? Так точно. Товарищ лейтенант, разрешите документы? Я, не трогаясь с места, начал доставать документы, и сержант, помешков минуту, направился ко мне. Чего с него взять? Пехота. Будь я засланным казачком, положил бы всех троих прямо сейчас. Документы я ему показал. Интересно все-таки, есть какой-то общий знак, который мне успели поставить, или я просто вызываю у людей доверие? Во всяком случае, сержант спокойно вернул мне удостоверение. Есть охранять арестованного до прибытия контрразведки. С задержанным поменьше разговаривайте. Случайно сболтнете, что лишнее? Тяжелее колоть будет. Есть. И я быстрым шагом направился к зданию. К телефону я пробился с трудом. Сперва секретарша начальника госпиталя не хотела со мной говорить, и тем более подпускать к телефону. Потом сам полковник медицинской службы, пожилой, чтобы не сказать старый, пытался меня сначала послать, а потом вообще арестовать. Пришлось воспользоваться фамилией командующего и заявить о личном знакомстве. Вкупе с сообщением, что я имею сведения особой важности. Это возымело свое действие. Звонил начальник госпиталя сам, что очень удачно, поскольку я телефонов не знал. Сообщив мою фамилию, главврач ждал у телефона, грозно хмуря на меня брови из-под пенсне. Ждать пришлось минут 5. Доктор уже был уверен, что я его обманул, и, воинственно тыча в меня бородой, тихо, интеллигентно, высоким, так сказать, штилем объяснял, что именно со мной сделает. Ужас. Никогда не буду связываться с медиками, а тем паче с медичками. Страшные люди. Однако нам ответили. Что там сказали медику, я не знаю, но он резко подобрел, и трубку мне передал уже вполне благообразный доктор Айболит с белой бородкой-клинышком. «Ты в порядке, Кит?» Голос в телефоне принадлежал полковнику Доценко. «Со мной все нормально, товарищ гвардии полковник». «Тьфу! Так какого ты тут шорох наводишь? В такое время из госпиталя. Я думал, тебя подстрелили или еще чего хуже». «Как сказать, товарищ полковник? Я тут знакомого встретил возле госпиталя. Помните, я вам про Мишку рассказывал?» «Не понял. Тот самый Мишка? Историк?» «Так точно. Его тут как шпиона задержали. Нужно ваше вмешательство». «Так, я буду через 20 минут. Максимум через полчаса. От своего друга ни на шаг. Может, не стоит, товарищ гвардии полковник? Документы у него не в порядке. А если он кинется со мной обниматься, получится неудобно». «Черт, ты прав. Так, дай трубку начальнику госпиталя». Я вернул трубку заинтересованно прислушивающемуся главврачу. Тот внимательно выслушал полковника, выразил готовность помочь и положил трубку. Потом я сидел в его кабинете и пил чай. И не просто чай, а с коньяком. Это меня доктор угостил, когда выяснил, что я недавно перенес контузию. Причем я ему ничего не говорил. Он сам распознал какие-то симптомы и прописал лечение. Сижу, лечусь. Полковник прибыл ровно через 23 минуты. Из окна я видел, как он отпускает бойцов охраны госпиталя, которые сменили санитаров. Мишку и сержанта посадили в машину и увезли, а полковник пошел ко мне. Через 5 минут мы пили чай уже втроем. Оказалось, что доктор и полковник давно знакомы. Одно время были соседями по коммуналке. После начала войны старый врач решил, что должен послужить родине, и добился, чтобы его призвали. В штабе нас встретил уже знакомый Старлей. Протянув полковнику папку с делом, с интересом посмотрел на меня, но промолчал, после чего он отправился по своим делам, а мы засели в кабинете. Первым вызвали сержанта. Его показания я уже просмотрел. Боец описал все честно. Никаких геройских подвигов, погонь и силового захвата кровожадного агента Абвера. Все просто. В госпитале после перевязки обратил внимание на лейтенанта, который выглядел несколько странно. Вроде и форма в порядке, а что-то не так. Стал прислушиваться. Лейтенант спрашивал у всех дату. Не день, не число, а именно дату. Это сержанта насторожило. Он подошел к лейтенанту, который вовсе не походил на раненого, и попросил документы. Вот тут враг и раскололся. Выложил про поддельное удостоверение и начал требовать сведений, начиная опять с даты. Сержант крикнул двух санитаров, те похватали оружие, ну и арестовали шпиона. Нет, сопротивления не оказывал. Все время требовал назвать дату, отвести его к командующему фронтом Тюленеву. Один раз упомянул какого-то Рябинина, Рябунова, точнее, сержант не помнил. А потом появился я. Все. Сейчас мы просто уточняли мелкие детали. Услышав про Рябинина, Рябунова, я уточнил. Может, Рябышев? Так точно, Рябышев. Про него он и говорил. А кто это, товарищ лейтенант? Генерал, командир мехкорпуса. А? Не знаю, сержант. Разберемся. Полковник поблагодарил сержанта за бдительность и отправил в госпиталь долечиваться. А мы отправились на гауптвахту навестить очередного попаданца. Живой. Живой и здоровый, чертяка. А я думал, что я Марии Витальевне скажу. Мишка тискал меня так, что ребра трещали. Рядом стоял полковник и, улыбаясь, смотрел на нас. Только глаза у него оставались серьезные. «Все, Мишка, хватит. Раздавишь, медведь несчастный. Ты лучше мне скажи, какого хрена про документы орать начал? Больной? Прифронтовая зона, а ты орешь, что у тебя поддельное удостоверение личности». «Да ладно, я думал...» «Что ты думал? Что тебя тут же поведут к комфронта? Еще дорожку подметут. Ну, Мишка, ты столько лет реконструктор, а как все работает в армии, не понимаешь». «Да понял я, понял. Просто растерялся. Заснул возле тебя в палате, а проснулся — госпиталь. Раненые, медсестры, санитары в форме с повязками. И раненые все прибывают. Я и решил, что это клейст пробивается. Дату начала прорыва я знаю, но какое число сегодня? А тут этот сержант документы потребовал. Я подумал, он поймет, что это подделка. Ну и сказал об этом сам. Даешь! Сам же меня учил, что про скрепки фрицы так и не догадались. Думаешь, наши об этом все знают? Фигушки. Кому надо, в курсе. Остальные не гу-гу. Тут мы вспомнили о полковнике. Черт! Виноват, товарищ гвардии полковник. Разрешите вам представить. Михаил Ильич Вязин, 1990 года рождения. Историк, почти кандидат наук. Доценко Георгий Валентинович, гвардии полковник воздушно-десантных войск. Герой Советского Союза. И очень тихо, чтобы за закрытой дверью точно ничего не было слышно. Год рождения 1968. Мишка сел мимо нар. Просто плюхнулся на пол и оттуда смотрел то на меня, то на полковника. А потом вскочил и забегал по камере, бормоча себе под нос. Затем схватил меня за руку. «Ты помнишь мою теорию? Про 40-й год?» «Я тебе рассказывал. Точно!» «Помню». «Значит, я прав?» Ответил уже не я, а полковник. «Прав, Михаил Ильич, прав. А теперь давай подробно, как ты тут оказался?» Мишка сел для разнообразия на нары и посмотрел на нас. «Он, — кивок на меня, — на нашей КШМ снес с дороги грузовик с пьяным водилой. Водила целенький, вытащили из машины, надели наручники и увезли. А Никиту еле из кабины достали, весь поломанный. Отвезли в Сороки, там оказали первую помощь, а оттуда вертолетом в Винницу, в госпиталь. Вот я возле него сутки и сидел. И думал только о том, что я скажу его маме, если он не очнется». Я слегка обалдел. «Маме? Он что, знал?» А Мишка посмотрел на меня и грустно улыбнулся. «Все нормально, Кит. Мы все знали, что она хотела тебя усыновить. И что ты отказался, тоже знали. И что всегда мама ее звал. Мы все это знали». Я так ничего и не сказал. Слов просто не было. Мы были так уверены, что никто ни о чем не подозревает. Верно говорят, в семье ничего не утаишь. Полковник не дал нам углубиться в самоанализ. «Значит, ты сидел в госпитале. И?» «И все. Заснул на стуле, а проснулся уже здесь». «Но сидел ты возле него сутки?» «Да». «А здесь прошло...» Полковник посмотрел на меня. 5 или 6? 6. «Вот. Почему?» Мишка вдруг разозлился. «А я откуда знаю? Я что, Эйнштейн? Я знаю, что задремал в 2013 году, а очнулся в 1941, и мне так никто и не сказал, какое сегодня число». 11 августа. Мишка задумался, посмотрел на меня, снова задумался, потом затряс головой. «Так Клейст захватил переправы через Днестр или нет?» «Нет. Его задержали возле предмостных укреплений. Мы там были, помнишь? А ППК и два пулеметных полукапонира. Так они же пустые были. Всех сил отделение перед мостом да караул в доте», — ответил Мишке полковник. Кит собрал роту бойцов, занял доты и держал немцев четверо суток, пока не подошли подкрепления по всей береговой линии Днестра. Вот тут вмешался я. Кое-что мне не давало покоя все это время. А почему немцы не переправились в других местах? Правее меня их держал погранотряд. Да и то это все рядом в паре километров. А севернее? Или южнее? У тех же Сорок можно было навести серьезную переправу. И дальше есть места. Полковник засмеялся. «Не поверите, но Клейсту не дали. Румыны и венгры, бог с ними. Но вот генерал-полковник Ойген Риттер фон Шоберт был очень недоволен, что все лавры должны были достаться Клейсту. И когда тот застрял, приказал своим частям просто ждать, никуда не двигаясь. По данным разведки, 11-я армия только сейчас начала шевелиться. Да и Рундштедт тоже не сильно вмешивался». «Здорово. А я-то думал, почему?» «Хорошо, когда у противника командующие подсиживают друг друга. А еще хорошо, что Мишка тут. Может, получится не лететь в Москву? Попрошусь к полковнику в ВДВ. Прыжков у меня много, почти полсотни. Физическая подготовка отличная. Да и языки знаю». «Точно. Выберу момент и переговорю с полковником». Но меня опередили. «Ладно, более-менее разобрались. Вылетаете порознь. Михаил полетит завтра, а Никита через день». «Товарищ гвардии полковник, Егор, может, мне не надо? Мишка все знает куда лучше». Полковник опять начал смеяться. «Весельчак! Кит, ну ты же офицер! Приказ есть приказ, его никто не отменял. А учитывая, откуда он пришел, и не отменит. А кроме того, ты уже забыл, как твой всезнающий товарищ лазанулся, когда сюда попал. Уверен, про армию, современную тебе армию, он ничего не знает. Так что летите оба. Сопроводительные документы уже выписаны. Сейчас вас отвезут в номер. Наружу не высовываться, хотя вам и не дадут. Там будет часовой. Он вас охраняет, не переживайте. Но и проследит, чтобы глупостей не наделали. Об этом я позабочусь. К утру Михаилу привезут костюм. Нечего гражданскому человеку в форме ходить. Без обид, просто бросается в глаза, что ты ряженый». Мишка дернул плечом, но возражать не стал. «А я уже думал о том, рассказывать ему про мой сегодняшний сон или не стоит. Он ведь здорово умеет анализировать факты. Может, что-нибудь поймет? Или не стоит грузить его перед встречей, которая предстоит завтра?» Я ломал себе голову всю дорогу до комнаты, а потом уснул, едва сев на кровать. Наутро я просто забыл о вчерашнем сне, потому что обстановка резко изменилась. Оставленный при нас то ли охранник, то ли конвоир растолкал меня в 6 утра, причем не слишком заботясь о правилах вежливости. Злой спросонок, я собрался его построить, но, увидев выражение лица, резко передумал и стал помогать будить Мишку. Это было непросто. Медведь отбрыкивался, но продолжал спать. Пока расталкивали, попробовал выяснить, в чем дело. Но боец и сам толком ничего не знал. Едва сумели поднять Мишку, примчался полковник. И вот теперь мы все узнали. Как это получилось, неясно, но разведка проморгала фрицев, да и румын с прочими венграми тоже. В 5:30 утра 4-я румынская армия начала наступление общим направлением на Бельцы-Флорешты, а 3-я, которая считалась на формировании, от Бакеу через границу на Кишинев. 11-я армия фон Шоберта ударила на Единцы. Часть танков Клейста поддерживает, как ни странно, румын. Остальные обеспечивают фланг 11-й армии со стороны Днестра. Наша оборона трещит по швам. На завтра готовился удар на Рыжканы, причем с обоих направлений. С севера от Лепканы-Бричаны и с юга от Бельцы-Фалешты. Задача была окружить группу Клейста и часть 11-й армии. Для этого сосредотачивались в общей сложности 3 механизированных, 4 стрелковых и 2 кавалерийских корпуса, плюс артиллерийские бригады РГК и отдельные танковые бригады. И все это уже вышло в районы изготовки. Вот тут их и подловили. Командующий группой армии «Юг» фельдмаршал фон Рундштедт, который до этого момента практически бездействовал, начал с мощной 45-минутной артподготовки. Наши войска сразу понесли большие потери. Третья румынская армия слегка задержалась на границе, но потом двинулась вперед, обтекая продолжающие сражаться погранзаставы. Прорыва, как такового, к счастью, не произошло, но противник давит, и наши войска пятятся назад. Румыны, кстати, вполне неплохо дерутся. Может, решили утереть немцам нос? Во всяком случае, до Бельц им остается 10 километров. Так что фронт срочно перегруппировывается. В связи с обстановкой решено срочно отправить в Москву нас обоих. Правда, разными бортами, но практически одновременно. Просто Мишка полетит на штабном ЛИС-2 с группой командиров. Они предупреждены, что он в форме, но не совсем военный. А я на десантном борту вместе с группой бойцов. Из моей, между прочим, сводной роты. Ребят представили к высоким наградам, а их положено вручать в Кремле. И хотя обстановка не из легких, приказано все равно их отправить. В дороге нам не дали особо поговорить, а на аэродроме ждала шифровка. Полковник выгнал штурмана полка из кабинета, и несколько часов Мишка отмечал на карте расположение частей противника. То, разумеется, которое помнил. Потом его впихнули в самолет, и тот немедленно взлетел. Почти сразу к нему пристроились 4 истребителя сопровождения. Меня направили к другому самолету. Правда, дойти до него я не успел. Меня снова перехватил полковник. «Значит так, Никита, быстро пиши мне список своих ребят из детдома». «Не понял. Зачем?» «Если коротко, то в Москве задержали девушку. Она назвалась врачом, специалистом по геропротезированию, что ли?» «Геропротектором?» «Во!» «Геропротектором. Никак не могла понять, где находится, требовала дать ей мобильник. Представляешь реакцию окружающих?» «Еще как. Куда ее отправили?» «В Склифосовского. А там очень удачно она столкнулась с одним профессором, который раньше работал со мной. Он сообразил, что это может быть, и связался с кем надо. Сейчас девушка...» «Ольга?» «Что?» «Девушку, говорю. Зовут Ольга Васильевна Лобанова?» «Да. Короче, ее поселили в надежном месте. Но тут одному моему знакомому пришла идея проверить, а не было ли подобных случаев еще где-нибудь. И? Еще 2 обнаружились в Москве и 4 в Харькове. Задержали их в разных ситуациях, но попали они или в госбезопасность, или в психушку. Сейчас их всех везут в Москву, так что не задерживай, пиши список. По возможности с указанием того, чем они занимаются. А то, мало ли, может, действительно психи попадутся. Или еще чего похуже. Я начал быстро составлять список, поглядывая то на полковника, то на стоящий с запущенными движками самолет. Продолжая писать, не утерпел. «Слушай, Егор, так Мишка же уже летит. Да и я тоже вылетаю. К чему такая спешка? Кит, ну спросил бы меня твой друг, я бы понял. Но ты...» «Упс». «Уел. Лететь надо 5 часов. Время военное, так что случиться может все что угодно. Кроме того, появление такого количества попаданцев одновременно что-то да означает. И никто не знает, что именно. Может, я прямо сейчас исчезну?» «Дошло. Извини, Егор, что-то я занервничал, вот и не соображаю. Ладно, проехали. Написал?» Я протянул полковнику листы. «Нас и было-то всего 27 человек, долго ли написать?» Он пробежал список глазами и хлопнул меня по плечу. «Все, давай на борт. Летуны вон уже руками машут. Надеюсь, скоро увидимся. Я еще немного тут задержусь и тоже прилечу». Мы пожали друг другу руки и разбежались. Полковник поспешил к связистам, а я к самолету. Едва поднялся по лесенке в десантный отсек, бортстрелок в темпе затянул ее внутрь, закрыл дверцу, и самолет покатился. В отсеке сидели человек 10, и первым, кого я увидел, был мой ординарец. Он улыбался так широко по-детски, что мне сразу стало легко на душе. Тут же были и Рамон, и Елагин, и Зимин, и Долохов, и оба наводчика. Были тут и Пурцеладзе с перебинтованной головой, и старшина Кузьменко. Последнего бойца я по имени не помню. Я обнялся с Кордой и пожал руки всем остальным. Тут же выяснил, что Белого отправили в Винницкий госпиталь. Жаль, не знал, может, увидел бы. Или начальника госпиталя попросил присмотреть. Хотя Айболит и так присмотрит. Старику за 60, а выглядит бодрячком. И персонал свой строит, будто кадровый. Народ сначала пытался травить байки, но потом некоторые пристроились дремать, места хватало. А другим стало не до трепа. Не все хорошо переносят полет, да и комфортом тут особо не заморачивались. Корда оказался посередине. Сначала ему поплохело, а потом тошнота резко прошла, и счастливый ординарец завалился спать. Я тоже попытался заняться этим полезным делом, но не смог. Слишком много мыслей. Вот кто мне объяснит, что происходит? Сначала сюда попал я. Спустя 6 суток тут же оказывается Мишка. И, судя по всему, примерно в то же время остальные 7. Вопрос — зачем? А главное, каким образом? А если учитывать еще и полковника, то получается какая-то странная программа изменения реальности. И вот еще. Она меняется в нашем мире или в каком-то параллельном? Хотя, учитывая Егора, однозначно в нашем. Тогда получается, что я сделал следующий ход. А теперь очередь за вновь прибывшими. Черт. Чувствую, что медведь в очередной раз прав, и все мы, подкидыши, появились именно с такой целью. И вот еще что. Ведь после моего перехода Мишка провел в будущем всего 2 сутки. А тут прошло 6. Значит, время переноса оттуда сюда значения не имеет. То есть тут могут оказаться и все остальные ребята. Просто там для них пройдет гораздо больше времени. Черт, черт, черт! Спать не могу, сидеть просто так тоже не в мочь. Голова лопается. Я встал и собрался прогуляться к пилотам, но не успел. Самолет сильно тряхнуло, потом еще раз, и мы стали резко менять курс. Причем чуть ли не на 90 градусов. И опять, только в другую сторону. Потом еще раз и еще. Едва пол, наконец, принял достаточно удобное для ходьбы положение, пошел все-таки к пилотам. И, войдя в кабину, понял, что у нас проблемы. Вокруг бушевала гроза. Хорошо в десантном отсеке иллюминатора закрыты щитками. Парням бы еще хуже стало. Пилот повернул штурвал, и мы снова легли на крыло, хотя и не так сильно. Что происходит? Приходилось кричать. Движки гудят, гроза грохочет, а пилоты еще и в шлемофонах. «Гроза! Пытаемся выбраться и обойти!» «Что говорит земля?» «А ничего. Связи практически нет. Разряды забивают. И радиокомпас сдох. Слышь, лейтенант, не отвлекай. Топай к бойцам, и раз ты такой герой, присмотри за ними». Я махнул рукой и вышел. Делать мне там действительно нечего, только людей раздражаю. В отсеке уже никто не спал. Несколько человек свалились со скамеек на вираже и, пользуясь тем, что нифига не слышно, матерились во весь голос. Корда тоже упал, но отнесся к этому рационально. Сейчас он прилаживал к скамейке какой-то шнур, чтобы тот не давал ему упасть. Когда я сел, ко мне перебрался Рамон. «Что там?» «В грозу влетели, пытаемся выбраться». «Как там пилоты?» «Нормально. Просили не мешать». «Ясно. Дальше орать мы не стали, пожалели голосовые связки. Тряска продолжалась еще 15 минут. Мне показалось, что мы снижаемся, а потом резко стало тише. Бойцы приободрились, но, как оказалось, зря. По корпусу будто чем-то хлестнули. Послышался скрежет металла. Двое членов экипажа, до этого мирно болтавшие о чем-то в хвосте самолета, кинулись к оружию. Один к одной из установок, расположенных по бортам, второй в башенку в середине верхней части фюзеляжа. Из кабины выскочил радист и занял место у второй бортовой установки. А я снова побежал в кабину. Сейчас тут было потише, и мат пилотов я услышал еще от двери. А войдя, понял и причину этого мата. Точнее, причины, так как их было несколько. Первое. Мы летели максимум метрах в 150 над землей. Второе. Под нами шел бой. Что хорошо, мы от него уходили. Что плохо, уходили в сторону противника. И этому была третья причина. Мессеры по бокам. Командир не стал дожидаться вопроса. Обойти грозу не получилось. Решили поднырнуть под нее. Вроде справились, но выскочили мы прямо над боем. Хотели набрать высоту и уйти, да не успели. И откуда эти картежники взялись на нашу голову? Какие картежники? Да у этих мессеров пиковые тузы на носу намалеваны. Главное, много их. Двое сверху, двое по бокам. А еще пара проскочила вперед и снова сзади пристроилась. Ведут нас куда-то, гады. А если сесть? Во-первых, не дадут. Любой маневр, и они открывают огонь. Точные сволочи. Обшивку рвет, но без пробития фюзеляжа. Высота у нас 120. Моментально не сядем. И даже если сядем, дальше что? Расстреляют с воздуха. Да и, похоже, немцы кругом. Паршиво. Хотя насчет стреляют по касательной есть у меня идея. Они нас могли принять за штабную машину и сильно надеются, что тут сплошные генералы сидят. И вот на этом можно сыграть. Поделился мыслями с пилотами. Те подумали и согласились. В том смысле, что нас за штабных приняли. Но вот сесть все равно не удастся. Завалят. Да и некуда. Летим над какими-то лесонасаждениями. Так и здорово. «Ищите просвет. Нам взлетать уже не понадобится, только сесть, а потом ножками выйдем». Летчики переглянулись. «Оно понятно. Рожденный летать, ползать может и способен, но уж больно не хочется. И самолет жалко». «Ладно, лейтенант, убедил. Попробуем». А я озаботился еще одним вопросом. «Вот не помню, у них уже ввели набор для эвакуации или еще нет?» Кстати, оружие на борту имеется, а то у нас на всех 6 пистолетов и ножи, 5 штук ППС, по 2 боекомплекта на каждый и 10 гранат. Плюс амуниция, разумеется. Понятно. Я их у вас позаимствую, не возражаете? Мои ребята все-таки пользуются ими лучше. Да и под пули вам лезть особо не стоит. Летчика пойди подготовь. Или вдруг удача, надыбаем вам трофейный самолет. Могут же фрицы на вынужденную сесть и на месте неисправность устранить. А мы тут как тут. А, извини, лейтенант, что мы с самолетом сделаем? А, виноват. В смысле, найдем? А как ты сказал? Набыдем? Надыбаем. Это жаргон. У нас на курсе один придумал, а все заразились. Надо запомнить. Смачно звучит. Но мне, пожалуй, пора. Нужно с ребятами все обговорить. Так что я покинул кабину и пошел звать бортмеханика. Или он сейчас борттехник? Неважно. Я заслал его к командиру и стал объяснять бойцам расклад. Автоматы и все остальное нам хоть и со скрипом, но отдали. Еще Кордо выяснил, что шкасы, пулеметы в хвостовой части, извлекаются. Мало того, в комплекте к ним идет специальная тренога, чтобы при вынужденной посадке можно было организовать оборону самолета. И весит эта машинка всего ничего, 10,5 кило. Правда, экипаж считал, и справедливо, что для пешего перехода это тяжеловато. Парни рассказали летунам, как мой ординарец таскал в руках крупняк Горюнова на станке. Те не поверили, но ребята чуть с кулаками не полезли, защищая честь друга. Сам Владимир Семенович был занят поисками материала для изготовления переносного ремня. Оглядевшись, я предложил бортмеханику отдать на растерзание парашют. Все равно ведь не пригодится. Пока мы разбирались с оружием, радист торчал в дверях кабины. А вот уговорить бортстрелка спуститься из верхней турельной спарки мы так и не смогли. Стрелять он не стрелял, но крутился постоянно. Наверное, просто хотел потрепать нервы этим козлам из Люфтваффе. Опытные. Всю Европу облетали, аж до Сицилии. Это я по пиковым тузам на фюзеляжах сужу. Такие малевала только одна эскадра, 53-я. Радист замахал нам рукой. Это означало, что летчики нашли место, и сейчас мы будем пытаться сесть. «Держитесь за что-нибудь, будет сильный удар». До удара была очередь, которая прошила отсек и коротко успела протарахтеть спарка наверху. А потом мы шлепнулись на брюхо, и самолет пошел юзом. Грохот, треск, скрежет раздираемого дюраля, а потом еще один удар, будто мы во что-то врезались, и тишина. Мы начали подниматься на ноги. Радист, чудом удержавшийся рядом с кабиной, полез к пилотам, а борттехник потянул за ногу стрелка. Никакой реакции. Он полез наверх и через минуту свалился вниз совершенно белый, и его бурно вырвало. Колпака с пулеметами наполовину нет, и Сашкиной головы тоже. Руки на гашетке, плечи есть, а выше ничего. Парня снова скрутило, но времени горевать не было. «Документы его достать сможешь? Они остались?» Техник судорожно дернул головой. Я повернулся к Рамону. «Андре, пистолет с него сними. И документы тоже посмотри. Жаль парня. Но если мы выберемся, то сообщим, как он погиб. Даже если документы не сохранились. Пропавшим без вести он не останется». Сержант молча кивнул и полез наверх. Радист в это время помогал пилотам выйти из кабины. Сильно ребята побились. Стоят с трудом. «Спасибо, товарищи. Это чудо, что вы сумели нас посадить. Где мы, вы поняли?» «Лес. Не очень большой, примерно 5 или 6 километров в поперечнике, но вроде густой. Мы сели на краю и заехали под деревья, так что правый борт у нас прикрыт». «А где? Хоть приблизительно?» Пилот качнул головой. «Радиокомпас тю-тю, так что где мы сейчас, сказать трудно. Очень уж петляли в облаках». «Ясно. Корда, пулемет с правого борта снять. Те, кто остался без оружия, берут треногу и патроны к шкасу. Я выхожу первым. Остальным ждать моей команды». Командир экипажа нахмурился. «Товарищ лейтенант, а по какому праву вы командуете? Здесь я старший по званию». «Так точно, товарищ старший лейтенант, вы. А пока мы на борту и по должности. Только я разведчик, а мы, предположительно, в тылу противника. Поэтому до прояснения обстановки или до выхода в расположение наших войск командовать буду именно я. Есть вопросы?» Старлей подумал и качнул головой. «Я понял. Возражения снимаются. Командуй. Повторяю, я выхожу первым. Остальным быть готовыми». Я с трудом открыл дверь и выпрыгнул наружу. «Ух ты ж! Ничего себе, какую мы борозду пропахали! И винта у нас нет, причем вместе с движком. Вырвало!» С неба донесся рев моторов, и надо мной проскочила пара мессеров. Потом еще одна. Последним пролетел один истребитель БФ-109. «Это что, Сашка-стрелок сбил одного напоследок?» «Эх, молодец парень!» Мессер шел предельно низко и предельно медленно. Видать, хотел рассмотреть нас подробнее. Кажется, даже погрозил нам кулаком. Ну что, поставленной цели я достиг. Они видели, что после посадки из салона самолета выпрыгнул лейтенант. И что решит правильный немец? Верно, что этот лейтенант, младший по чину, потому и выслан первым. А значит, их предположение, что самолет штабной, тоже верно. Соответственно, этому они и будут действовать. То есть попытаются нас захватить. «Владимир Семенович, второй шкас тоже снимайте и вместе с треногой сюда. пилотам и тем, кто не вооружен, отойти в лес на 100 метров. Остальным занять оборону вокруг самолета. Мы успели вытащить и установить оба пулемета. Для них на флангах наспех отрыли ячейки с таким расчетом, чтобы ствол находился почти над землей. Остальные окопались в борозде. Ну как окопались? Выбрали ямку или вывороченный пласт земли и за ним залегли. Заодно и маскировка. Успели за час, а потом к нам нагрянули гости. Глядя на куцую колонну из 221-го БТРа и тупоносого грузовика, я даже обиделся. Как-то они о нас совсем плохо думают. Эта модель БТРа имела на вооружении всего один пулемет, а в грузовике могло находиться максимум человек 20. И все? А с другой стороны, дареному коню в зубы не смотрят. Броник вывернулся к нам носовой частью и встал метрах в 100 от остатков десантного лиса. Грузовик остановился чуть подальше, и из него начала выпрыгивать пехота. Посмотрим, что там нам Бог послал. Так, вижу МГ-34, вижу два МП-38, может, и МП-40, отсюда не разберу. Остальные с винтовками. Плюс в бронетранспортере еще один пулемет и два автомата. Итого 6 единиц автоматического оружия. Замечательно. Немцы медленно приближались к нам. Отчасти осторожничали, отчасти были уверены, что мы никуда не денемся. Вот до них 70 метров, 50. Я встал в рост и поднял вверх руку. Фрицы притормозили. БТР повел в мою сторону пулеметом, но и только. Даже пулеметчик не залег, а продолжил идти вместе с остальными. Зря. Вперед вышел офицер, но сказать я ему ничего не дал. «Огонь!» Я резко опустил руку, падая на землю. Два шкаса ударили с двух сторон. Справа бил Корда. Я видел, как несколько раз вздрогнул БТР. Слева отводил душу бортмеханик. Фрицы падали сломанными куклами. Офицер упал с пули в середине лба. «Ты гляди, какой снайпер у нас имеется!» Пулеметчика очередью практически перерезало пополам. Короче, никто из солдат противника так и не выстрелил. И, упав, больше не шелохнулся. Весь бой занял от силы минуту. Выждав еще 2 для надежности и не заметив признаков шевеления, мы двинулись вперед. Первым мне попался ефрейтор. Винтовку он поднять так и не успел, получив 2 пули в грудь. Я выдрал оружие из рук мертвеца и начал его рассматривать. Значки на груди не разберешь. А вдруг разведчик? Звание позволяло. Тогда можно найти в снаряжении что-нибудь особенное. Я разглядывал странное оружие 2 минуты, пока до меня дошло, что это СВТ. Вот дурень! Так ожидал увидеть какой-нибудь Маузер 98К, что родную Светку не узнал. Правда, деревянные части ей зачернили, да и ствольная коробка какая-то странная. А вот это что за пас? Стоп, так это снайперский вариант? Я ж его только на картинках видел. Вот это повезло. А фриц-то, видать, заслуженный. Это ж надо раздобыть такой трофей. Решено. Забираю себе. Обыскал фрица. Оптику в специальном чехле. Ух ты! Кронштейн наш, а вот сам прицел немецкий. Оптика получше, хотя увеличение всего 2,5. В наших прицелах, кстати, 3,5. На лес быстро опускались сумерки. Бойцы, уже не боясь, бродили, собирая трофеи. Раздавшийся звук оказался настолько неожиданным, что мы сразу не сообразили, что происходит. А это завелся двигатель грузовика. Черт! Это значит, все это время там сидел немец. Причем живой, здоровый и, что главное, при оружии. Ведь мог подстрелить кого-нибудь, но духу не хватило. И теперь пытается улизнуть, а потом нажалуется старшим комрадам, что их тут обидели. А нам нужны такие проблемы? Я вскинул винтовку. Остановил ствол чуть ниже цели, успокоил дыхание. медленно перекрестик к тому месту, где должна, обязательно должна показаться голова водителя. Бах! Машина осталась стоять с включенным двигателем. Водила остался сидеть в кабине, но теперь уже не живой и тем более нездоровый. А мы начали торопиться. Собственно, сбор трофеев подходил к концу. Все автоматы и пулеметы мы собрали. Боеприпасы, гранаты тоже. У нас даже перебор получился. Это потому, что я не хотел бросать снайперку, а мы нашли в БТРе еще и противотанковое ружье. Как называется, не скажу. Что-то малокалиберное и однозарядное. Но самая главная находка была в планшетке у офицера. Карта. К сожалению, крупномасштабная. 1:50 000. Но и то хлеб. Во всяком случае, мы определились с местом приземления. 3 километра к западу от Бричан. Ничего себе нас занесло. Я посмотрел на пилота. Видимо, мой взгляд был очень выразителен даже в наступивших сумерках, потому что Старлей сразу начал оправдываться. «Ну и чего ты смотришь? Был приказ на вылет. Погода паршивая, надвигалась гроза, одеваться некуда. Пришлось идти не на северо-восток, как надо, а на северо-запад. И все равно почти сразу начались облака. Через первое мы проскочили, через второе тоже. А вот на третьем нарвались. Снаружи вроде как белое, безопасное, а внутри черным-черно. Да еще в нас молния шарахнула, так что еле проморгались. Радиополукомпас сразу накрылся, передатчик тоже. Похоже, в обтекатель антенн попало, а в приемнике сплошной шум. Вот и метались туда-сюда, вверх-вниз. Все выскочить пытались. Вниз идти опасались. Вдруг высотомер тоже того. А в конце концов пришлось рискнуть. Из грозы-то мы выскочили. А дальше сам знаешь. Да уж, это называется стечение обстоятельств. И вылет вынужденный, не глядя на непогоду. И молния, и немецкий прорыв, и мессеры эти. Хорошо, что вообще сели, да еще с минимальными потерями. Однако что-то мы замешкались. Фрицы не дураки. Сколько времени требуется, чтобы добраться до места и повязать пару штабных офицеров, они знают. А значит, скоро начнут беспокоиться. Хорошо, в машинах рации нет, а то бы уже вызывали. Ко мне подошел Корда. «Товарищ лейтенант, может, воспользуемся транспортом? Грузовик на ходу, бронетранспортер тоже. Пара дырок в бортах, так темно уже, не заметят». «Вообще-то это идея. Нам надо выходить к Могилеву-Подольскому. От Бричан, судя по карте, туда есть дорога. Докуда она доходит, я не знаю, карта обрывается. Но в любом случае на колесах быстрее. Только надо одеть двоих в форму вермахта. Одного как водителя грузовика, второго как офицера. И я даже знаю, кто будет вторым. Собственно, кто будет первым, я тоже знаю».